Тогда учись. Первый раз взял его на афёре. Упаковочная фирма «Пандора», кажется. Потом два раза ловил за сутенёрство. Агентство «Сладкая сказка». Короче, наша сказка — ваш конец. За этим крысам много чего было. И малолетки, и детская проституция, и наркотиков немножко. Сколько успели подкинуть. Так что мотать бы ему срок по полной. Он под нашей крышей коллекцию оружия держит.